Таким образом говорится, как подняться до гуны благости? Надо служить тому, кто в гуне благости. Надо общаться с теми людьми. Мы должны общаться со всеми объектами, которые находятся в гуне благости. Говорится, храм, он в гуне благости. Храм в гуне благости. Все, что вне храма, гуна страсти. А публичный дом и ресторан – это гуна невежества. Поэтому где мы соприкасаемся, с чем мы больше соприкасаемся, так мы постепенно. Мы попадаем под влияние. Все на нас влияет. Говорится, влияние гун происходит. Таким образом, с чем мы соприкасаемся, то на нас начинает влиять. Вы смотрите 2 часа телевизор каждый день, еще на работе там работаете, и 15 минут уделяете духовной жизни. Как вы думаете, что в большей степени влияет? Видите? И поэтому в мысли такие, поэтому так тяжело повторять мантру. Долгое время человек не может удержаться. Очень много соприкасается с объектами гуны страсти и попадает под влияние. Брахма неправильно соприкасался с дочерью и стал испытывать к ней сексуальные желания. Испытывал, испытывал, и во что превратилось? Стал гоняться за ней, чтобы совокупиться с ней, с родной дочерью. Брахма. Что это означает? Попал под влияние гуны страсти. Смотрите, Брахма такой, что же говорите на нас. И поэтому мы должны быть очень внимательны. Соприкасаться с объектами чувств мы должны в знании. Не рассматривать эти объекты чувств для своего чувственного наслаждения. Ишавасья Идам Сарвам. Все движимое и неподвижное принадлежит Господу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. И не посягать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Если выделена вам жена, наслаждайтесь своей женой. И то, как правильно. Если вам выделена какая-то вот зарплата, вот только это, и не больше. И если мы начинаем что-то больше пометить, то мы совершаем грех сразу. Потому что это не наша доля. Но мы думаем, о, мы достойны более лучшего. Это вы определили что. А Кришна определил, что вот столько вам. Таким образом, когда мы выходим за рамки, мы сразу совершаем греховные поступки. И будем наказаны. Говорится, как вор. Если человек посягает на долю другого, он кто? Вор. Представим, у каждого есть слава. Если я буду посягать на чью-то славу, я вор. У каждого есть какие-то обязанности. Если я начну исполнять чьи-то чужого человека обязанности, я тоже вор. И так далее, и так далее. У всех есть какое-то чувство. Кого-то здесь больше любят. И если я пытаюсь, чтобы меня любили так же, как этого человека, я как бы и его начну принижать, то я тоже вор. Я как бы краду его отношение к нему. Так? То есть есть очень много разных действий, которые мы должны контролировать при помощи знаний. Для человека необразованного, ему приходится это вспоминать, думать об этом. Ой, человек, когда уже образованный, это происходит спонтанно, автоматически. Он везде видит, как себя правильно вести сразу. Почему? Потому что он умиротворен. Он не беспокоится.